Рано или поздно Сэм захочет навестить Лайлу или пригласить к ним, так что ничего не получится. Мэри никогда не сможет поддерживать с ней отношения, не сможет внятно объяснить Сэму, почему нельзя этого делать, почему ей нельзя возвращаться в Техас, даже для того, чтобы встретиться с родной сестрой. Нет. Все ее планы были чистым бредом. Но сейчас уж слишком поздно, ничего изменить нельзя. А может быть, нет? Может быть, так? Она сейчас выспится. Долгие 10 часов отдыха. Завтра воскресенье. Если она покинет мотель примерно в 9 утра, поедет прямо домой, то возвратится в город в понедельник ранним утром, еще до того, как вернется из Далласа Лайла, еще до того, как откроется банк. Она положит деньги в банк и сразу отправится на работу. Конечно, она страшно устанет, но это не смертельно, и никто никогда ни о чем не узнает. Оставалась еще проблема с машиной. Тут придется придумать какое-то объяснение для Лайлы. Она может сказать ей, что поехала в Фейервилл и решила нанести неожиданный визит Сэму и провести с ним уикенд. Машина сломалась, и она была вынуждена отбуксировать ее. Ей сказали, что потребуется новый двигатель, поэтому Мэри решила обменять ее на эту старую развалину и вернуться домой. Да, это звучит правдоподобно. Конечно, когда она подсчитает убытки, вся поездка обойдется ей где-то в $700. Столько стоил ее седан, но эту цену стоит заплатить. $700 не так уж много за то, чтобы снова обрести рассудок. Рассудок, нормальную жизнь и надежду на счастливое будущее. Мэри поднялась на ноги. Так она и сделает. Она тут же почувствовала себя высокой и сильной. К ней снова вернулась уверенность. Все оказалось очень просто. Если бы Мэри была набожной, она произнесла бы про себя молитву. Но в этот момент ее охватило странное ощущение. Будто все, что произошло, было предопределено. Так, кажется, это называется. Будто все события сегодняшнего дня просто должны были случиться. То, что она выбрала неправильную дорогу, приехала сюда, встретила этого несчастного толстяка, стала свидетелем его странной речи, последняя фраза, которая словно отрезвила ее. И даже захотелось подойти к нему и расцеловать, но потом она, засмеявшись, представила себе, как он воспримет такое проявление благодарности. Несчастный чудак, скорее всего, хлопнется в обморок. Она опять хихикнула. Приятно снова чувствовать себя высокой и сильной. Ну-ка посмотрим, сможет она теперь уместиться под душем. Именно это она сейчас и сделает. Примет настоящий горячий душ, встанет по струящуюся воду и будет стоять, пока не смоет всю грязь с тела, а потом с души. Очисться, Мэри, стань белой, как снег. Она вошла в ванну и сбросила туфли, пригнувшись, стянула чулки, потом подняла руки, сняла через голову платье и швырнула его в комнату. Платье упало на пол, наплевать. Медленно расстегнула бюстгальтер, взмахнула рукой так, что написал красивую дугу в воздухе и разжала пальцы. Так, а теперь трусики. Она немного постояла перед зеркалом, внимательно изучая себя. Что ж, по лицу можно дать 27, но тело у нее 20-летней девушки. Хорошая фигура, чертовски хорошая фигура. Сэму понравится. Хорошо бы он сейчас стоял рядом и любовался этим телом. Пережить еще 2 года ожиданий будет трудно. Страшно, трудно, но потом она сумеет наверстать потерянное время. Считает, что женщина окончательно достигает половой зрелости лишь в 30 годам. Надо будет проверить. При этой мысли Мэри снова захихикала, как девчонка, нанесла воображаемый удар противнику и отскочила, послала отражению воздушный поцелуй и получила такой же ответ. Потом она встала под душ. Вода была очень горячей, пришлось подкрутить кран с холодной водой. В конце концов она полностью открыла оба крана, так что теплая волна словно затопила все вокруг. Вода лилась с оглушительным шумом, комнату начали заволакивать клубы пара. Из-за этого Она не услышала, как открылась дверь, как по полу прошелестели чьи-то шаги, и когда занавеска, закрывавшая душевую, раздвинулась, клубы пара сначала скрыли ее лицо, потом она заметила его, просто лицо, глядевшее на нее сквозь ткань, словно маска, парящая в воздухе. Шарфик закрывал волосы, и глаза, бессмысленно пялившиеся на нее, казалось, были сделаны из стекла. Но это была не маска. Кожа, покрытая толстым слоем пудры, была мертвенно-белой, два пятна лихорадочно-бурого цвета горели на щеках. Это была не маска, это было лицо полоумной, обезумевшей старухи. Мэри начала кричать, но тут занавеска раздвинула шире, из клубов пара возникла рука, державшая огромный мясницкий тесак. Этот тесак мгновение спустя оборвал ее крик и отрубил голову. Глава четвертая. Как только Норман вошел в контору, его начало трясти. Это была реакция, конечно, слишком много всего произошло и слишком быстро. Он не мог больше держать это в себе, как в бутылке. Бутылка. Вот что ему нужно сейчас — выпить. Он, конечно, наврал той девушке. Действительно, мама не разрешала держать спиртное в доме, но он все равно выпивал. Он прятал бутылку здесь, в конторе. Иногда нельзя не выпить, даже если знаешь, что плохо переносишь спиртной, даже если ничтожного количества достаточно, чтобы все вокруг стало как в тумане, чтобы отключиться. Бывали и времена, когда очень хотелось отключиться. Норман вовремя вспомнил, что надо сделать. Опустил шторы, выключил придорожную вывеску. Вот и все. Закрыто на ночь. Теперь, когда шторы опущены, снаружи никто не сможет различить слабый свет настольной лампы. Никто сюда не заглянет, никто не увидит, как он открыл ящик в столе и вытащил бутылку дрожащими, как у нашкодившего мальчика, руками. Маленький мальчик хочет свою бутылочку. Он поднял кружку и сделал глоток, закрыв глаза. Виски обожгло все внутри. Это хорошо, пусть выжжет всю горечь и пламя, и боль. Огненная влага прошла по горлу, воспламенила желудок, еще один глоток. Может быть, он выжжет привкус страха. Он сделал ошибку, пригласив девушку в дом. Норман понял это уж в тот момент, когда произнес роковые слова, но девушка была такой хорошенькой, казалась такой усталой и одинокой, словно ей не к кому было обратиться, не у кого искать понимания. Он ведь хотел только поговорить с ней немного, так оно и вышло, больше ничего не было. Кроме того, это ведь его дом, разве не так? Он такой же хозяин, как и мама, она не имеет права устанавливать здесь свои порядки. Но все равно это была ошибка. На самом деле он бы никогда не осмелился, просто сегодня он был очень сердит на маму. Он решил поступить наперекор ей, и это было плохо. Но после того, как он пригласил ее, он сделал кое-что похуже. Он вернулся в дом и сказал маме, что сегодня у него будет гостья. Он ворвался прямо к ней, прямо к постели и объявил об этом. А это все равно, что сказать, ну-ка попробуй теперь сделать что-нибудь. Он совершил дурной поступок. Она и так была на взводе, а когда он сказал ей, что сюда придет девушка, у нее началась самая настоящая истерика. Да, истерический припадок, вот как называется ее поведение, с этими криками. «Если ты приведешь ее сюда, я убью ее, я убью эту шлюху!» Шлюха. Мама не употребляла таких слов, но она тогда именно так и сказала. Она больна, очень больна. Может быть, девушка была права? Может быть, маму и вправду надо поместить куда-нибудь? Кажется, он сам уже не может ничего с ней сделать, и самим собой тоже. Что там мама говорила про тех, что делают что-то там сами с собой? Это грех, они будут гореть в аду за это. Внутри все горело от виски.